Глава 13. Мы возвращаемся в деревенский дом Морозова уже глубокой ночью. По дороге я крепко засыпаю, а Демьян выглядит довольно бодрым, но я вижу в подстаканниках две порции кофе с логотипом сети заправочных станций. Значит, мы все же останавливались по пути. А я настолько крепко спала, что даже этого не заметила. Демьян выходит из салона автомобиля, открывает ворота, а после паркует свой джип почти у самого крыльца. Я лениво наблюдаю за передвижением парня, за тем, как он вносит пакеты с продуктами в дом, включает свет в комнатах. Затем, как Демьян возвращается к машине и подходит с пассажирской стороны ко мне, я тоже слежу. И почему-то улыбаюсь, когда вижу лицо Морозова прямо перед собой. В волосах путаются снежинки, ворот пальто распахнут, свитер, на который Демьян меняет классический пиджак, прекрасно оттеняет цвет глаз. Да и вообще сейчас мне кажется, что Демьян Морозов – самый красивый мужчина из всех, кого я знаю. Проснулась спящая красавица. Улыбается он мне, а я киваю. Мне совсем не хочется шевелиться, руки спрятаны в рукава пуховика. Мне тепло и уютно в салоне, да и вообще меня вдруг одолевает странная и непривычная лень. Демьян словно читает мои мысли, отстегивает мой ремень безопасности и легко подхватывает меня на руки. Я и сама могу дойти. Смеюсь я громко. Сама ты не прыгнешь в сугроб, кошмар. Смеется Демьян в ответ и делает вид, словно действительно собирается бросить меня в снег, но будто передумывает в последний момент и поднимается по ступенькам крыльца. Я смеюсь, обхватив парня руками за шею. Демьян ногой закрывает двери домика и совсем не торопится выпустить меня из рук. Веду пальцами по его щеке. Мне приятно касаться лица Демьяна. Вижу отклик в его глазах, вижу его улыбку, чувствую, как руки сжимаются на моих плечах крепче. «Какая же ты у меня красавица!» Слышу его негромкий голос с хрипотцой. Тону в горячем взгляде Демьяна. Мне жарко. Кончики пальцев покалывают от желания касаться колючего подбородка. Замираю, задерживаю дыхание, когда мою ладонь накрывает сильная мужская рука. Кончики пальцев обжигают огнем жадного поцелуя. Вдруг гаснет свет. Я не сразу понимаю, что Демьян успевает щелкнуть по выключателю и провернуть ключ в замке входной двери. В доме тихо, тепло и пахнет праздником. В гостиной мерцают разноцветные огни, но все становится вдруг неважным. Я тянусь к твердым губам, чтобы коснуться их своими. Демьян набрасывается на меня, словно кто-то срывает стоп-кран. Я не сопротивляюсь, когда моя одежда разлетается в стороны. Да что уж, я и сама непослушными пальцами стягиваю с Демьяна свитер, с трудом справляюсь с пряжкой ремня. Я прекрасно помню наш первый раз. Помню ласки моего мужчины и то, насколько он был осторожен со мной. Но сейчас мне мало одних воспоминаний, хочу большего. Хочу, чтобы та сказка, что вырисовывается в моей голове, превратилась в реальность. Горячие прикосновения и жадный поцелуй лишают меня воли, заставляют потеряться в пространстве. Я не знаю, где я, но прекрасно понимаю, с кем. Демьян Морозов, человек, которого я почти ненавидела и с которым враждовала, становится настолько необходимым мне, что, кажется, я не смогу без него дышать. Я остаюсь совершенно раздетый. На Демьяне лишь расстегнутые брюки. Но все это забывается, когда я оказываюсь прижата к мужскому телу. Морозов несет меня на руках, а я торопливо и жадно целую его, куда могу дотянуться. Лицо, шея, плечо. «Стой, стой, девочка!» — бормочет он. «Давай я разожгу камин, продукты надо убрать. Потом!» Сбивчиво обещаю я и сама не узнаю себя. Мне кажется, что если прямо сейчас Демьян не повторит со мной всего того, что было в первый раз, я просто умру. Низ живота тянет горячей болью. Мое тело превращается в тугой комок. Каждая клеточка ноет от желания, чтобы ощутить поцелуй и откровенные прикосновения. Мы оказываемся в спальне. Секунда, и я лежу на спине, придавленная к матрасу тяжелым разгоряченным телом. Обнимаю руками за широкие плечи, обвиваю ногами узкую талию, прогибаюсь навстречу. «Дема». Выдыхаю я и развожу бедра как можно шире. «Твою мать, талия!» Со стоном бормочет он в мои губы. «У меня крышу рвет, ты такая, такая...» Его голос тонет в нашем поцелуе. Я цепляюсь за крепкую шею, вскидываю бедра, принимаю первый толчок. И не могу сдержать громкий стон удовольствия, когда чувствую, как изнутри меня заполняет мой любимый. Сладкое удовольствие на грани с болью. Я хочу кричать, потому что мне нереально хорошо, потому что меня разрывают эмоции, потому что я дико и безудержно счастлива. Демьян отстраняется. «Посмотри на меня, Таля», — требует Морозов. Я с трудом разлепляю непослушные веки, тону в темном омуте, сотканном из наслаждения и теплоты. Протяжно вскрикиваю, когда мой мужчина вновь толкается вперед. Плавно, осторожно скользит, погружается настолько глубоко, что, кажется, ранит в самое сердце. Мне хочется закрыться. Хочется оставить хотя бы частичку души, не затронутой Морозовым, но не могу, не получается. Демьян захватывает меня целиком, подчиняет себе своей власти, а взамен дарит острое удовольствие, словно знает, что именно мне сейчас так необходимо. Я таю в его руках, мое тело больше не подчиняется мне. Кажется, что мои руки послушны желаниям Демьяна. Меня разрывает на сотни кусочков, а перед глазами фейерверк. Мое тело плавится под горячими пальцами, а душа улетает куда-то вверх. Кажется, я засыпаю, придавленная сильным телом, крепко обнимаю моего мужчину, не позволяю ему откатиться в сторону. «Я тебя задавлю, маленькая», — шепчет он мне на ухо. Его голос звучит мягко, нежно, тепло. И я улыбаюсь от того, насколько мне хорошо сейчас. «Поспи, девочка, я занесу сумки в дом». Сквозь сон слышу ласковый голос Демьяна и послушно засыпаю, наплевав на все заботы. Я просыпаюсь ранним утром. Демьян спит рядом, обнимая меня рукой. Мне жарко от его объятий, да и естественные нужды гонят меня в уборную. «Куда?» — хрипло требует ответа Морозов. «Ой, да спи еще!» — фырчу я быстро. «Две минуты, чтобы вернулась». Ставит мой деспот условия, но я лишь посмеиваюсь беззвучно. Морозов открывает один глаз. «Ладно, ладно!» — киваю я и, подхватив мужскую футболку, решаю воспользоваться ею в качестве ночной сорочки. «Я в дамскую комнату, Морозов, спи дальше!» Демьян переворачивается на живот, подтягивает мою подушку ближе и вновь, кажется, засыпает. «Время пошло, кошмар!» — бормочет он, не открывая глаз. «Две минуты, или в душ идем вместе!» Я моментально вспыхиваю румянцем смущения. «Ну, конечно, пусть даже не мечтает!» Закрываюсь в ванной комнате, принимаю душ, чищу зубы. Когда возвращаюсь в спальню, стараюсь не шуметь. Двигаюсь по комнате на цыпочках, отыскиваю чистое белье, спортивный костюм и теплые носки, и уже одевшись, выхожу в коридор. Плотно закрыв за собой двери, иду на кухню. Сегодня 31 декабря. Значит, нужно приготовить праздничный стол, да и завтрак Демьяну, как только тот проснется, не помешает. Потому я приступаю к готовке. Я негромко напеваю веселые детские новогодние песенки, представляю, как обрадуется Демьян, когда проснется, потому что я успеваю немного принарядить гостиную, создать атмосферу праздника и даже разжигаю камин. И вдруг застываю на месте, глядя в окно. Липкий холодок пробегает по спине. Почему-то мне становится страшно. Вернее, даже не страшно, а стыдно, совестно. Не знаю, как объяснить мои эмоции, но я испугалась, да. Я вижу через огромное окно, как к крыльцу приближаются двое, мужчина и женщина. В их руках огромные коробки в яркой подарочной упаковке. Улыбки на лицах. На голове мужчины красный колпак. Женщина смеется каким-то словам, сказанным негромко ей на ухо. Мои пальцы дрожат, выпускают миску с кремом для праздничного торта, который я решаю испечь заранее. Та разбивается, осколки разлетаются по всему полу. «Стой!» — требует сонный голос Демьяна за спиной. Я оборачиваюсь. Сводный брат смотрит на меня тепло и так, что сразу становится ясно, что между нами больше нет вражды. Это очень мягко сказано. «Демьян, я тебя прошу!» Заговариваю вдруг я бледнее, не говоря нас родителям. Морозов искренне удивляется. Я вижу, как на его лице появляется недовольство. «И как долго ты планируешь скрываться?» Слышу его колючий голос. Демьян игнорирует дверной звонок, убирает осколки с пола, а я торопливо стираю крем полотенцем. «Я не знаю», — честно отвечаю я. Морозов выпрямляется в полный рост. Вижу, как раздуваются крылья его носа, как поджимаются губы. Но мужчина кивает и уходит на кухню. «Сама открывай». Слышу его полный недовольства голос, а следом хлопок двери в спальню. «Демьян!» — зову я. «Мне некогда. Мне еще нужно спрятать следы секса с моей тайной девушкой». Он отвечает зло, настолько громко, что, кажется, вся деревня слышит его слова. А я втягиваю голову в плечи, потому что из комнаты доносится громыхание дверец шкафов, словно кто-то со всей дури их пинает. Что-то меняется со дня свадьбы между отцом и Лизой. Возможно, это все мое воображение, но мне кажется, будто папа смотрит на новую жену гораздо теплее, чем несколько дней назад. А может быть, все дело во мне, и я, влюбившись, воспринимаю мир иначе? «Ты простыла, Талия, ты какая-то бледная», — говорит Елизавета, когда мы вместе накрываем стол к обеду. «До вечера еще целая куча времени, но мы уже утвердили меню. хотя Лиза вообще не спорит с моим выбором, будто считает меня вправе командовать на кухне в доме Морозова. Нет, все в порядке, просто так. Я делаю взмах рукой, пытаясь показать, что все это ерунда, и я ни о чем серьезном не думаю. Да не переживай ты насчет прессы и слухов, ободряет меня мачеха и улыбается. Посудачат и забудут. Подумаешь, Демьян разукрасил физиономию твоему бывшему парню. Однако вы с папой прервали свой медовый месяц и примчались к нам. Вздыхаю я и смотрю в сторону гостиной. Там на диване сидят папа и Демьян. Они о чем-то негромко разговаривают. Я не могу разобрать ни слова, зато прекрасно вижу выражение лица Морозова. Он хмурится, наверное, даже злится. Хотя он с самого утра такой. «Таля», — порывисто говорит мачеха, что-то в ее голосе заставляет меня все внимание переключить на ее взволнованное лицо. «Я хотела сначала поговорить с тобой». «О чем именно?» — настораживаюсь я. «О Демьяне и не только». Осторожно продолжает Лиза, а меня бросает в дрожь. Часть меня понимает, что мы с Демьяном уже совершеннолетние и вправе самостоятельно решать, с кем встречаться. Но другая часть меня трясется от страха. Я действительно не понимаю, как себя вести с Лизой, с отцом. Да, я трусиха, но пока вот так. Мы с ним немного отдалились за последние месяцы, негромко говорит мачеха, и я боюсь его реакции, если честно. А у вас, судя по всему, наоборот, появился контакт. И по телефону сын говорил, что у вас все хорошо, и вы перестали ругаться. Так вот, не знаешь, как он настроен в отношении детей? Чего? Заикаюсь я. Ну все, трындец. Потому что я прекрасно помню, что никаких контрацептивов Морозов не использует. Это что, Лиза все о нас уже знает? Более того, считает, будто я залетела? Ты против, да? Расстраивается мачеха. Конечно, я против, шепчу я ошарашенно. Я еще университет не закончила. В смысле? Удивляется мачеха. В прямом? Осторожно говорю я. Мне еще учиться и заводить детей пока рано, и потом... Талия! Шепотом обрывает меня Лиза. Я пытаюсь сказать, что у нас с твоим отцом будет ребенок. Мне требуется какое-то время, чтобы переварить услышанную информацию. Нет, я все, конечно, понимаю, но заводить ребенка на пороге 50 лет... Должно быть, Лиза читает мои мысли. Мачеха садится на стул рядом, вздыхает, опускает плечи обреченно. Я так и думала, что все это глупости, всхлипывает Лиза. Наверное, надо отдуматься, мыслить здраво и... Никакого аборта. Пресекаю я дальнейшую фразу мачехи и ударяю ладонью по столу. «Что ты сказала?» Слышу приглушенный мужской голос и понимаю, что на кухне появились свидетели нашего с мачехой разговора. Демьян стоит, смотрит на меня, спрятав руки в карманы брюк. Я шумно сглатываю, потому что взгляд у Морозова бешеный. Мне даже страшно от того, что на уме у этого мужчины. «У нас в семье появится малыш», — говорит Лиза осторожно, а у меня язык точно прилипает к небу. «Ты беременна?» — уточняет Демьян. Его голос все еще звучит странно, ломается, словно хрупкое стекло. «Да, срок около 8 недель», — продолжает отвечать Лиза, а я вижу, как Демьян меняется в лице. И как назло, отца рядом нет. Слышу, как он громко разговаривает по телефону в гостиной. «Какие нахуй 8 недель?» — рычит Демьян, а я взлетаю на ноги. Потому что мне кажется, что Морозов сейчас не просто закипит, но и взорвется. «Демьян, ты что? Что ты себе позволяешь?» Взвизгивает мачеха и вскакивает со стула. «Знаешь, сын, я предполагала, что ты не очень обрадуешься, но чтобы вот так матом ругаться?» «Какие 8 недель? Таля, кто отец ребенка?» Рычит Демьян, будто не услышав слов матери. Я вздрагиваю от звука пощечины. От шока и удивления не верю собственным глазам, потому что Лиза только что отвесила плюху сыну, чего в принципе не могло никогда произойти. «Да Таля здесь при чем?» — в голос кричит мачеха. «Я беременна, понимаешь? От мужа. Но это тебя вообще не касается». «И мне до жути страшно, потому что у меня возраст и вообще, а ты ведешь себя как быдло». Я порываюсь обнять Лизу, потому что женщина начинает громко всхлипывать и плакать. И мне хочется огреть Морозова половником за то, что он доводит мать до слез. «Я тебя прибью», — обещаю я ему громким шепотом, но кажется безрезультатно. Морозов даже бровью не ведет. «Что за слезы?» — интересуется отец, приближаясь к нам. «Лиза беременна, и мы все очень рады такому событию в нашей большой и дружной семье». Цежу я, не сводя убийственного взгляда с лица Демьяна, с его сжатых в сплошную линию губ и с колючих глаз. «Серьезно, ты поэтому рыдаешь? Лизонька, ну что за дела?» Ворчит отец, а я отступаю. Передаю плачущую мачеху в заботливые руки господина банкира. Я совсем не возражаю, когда отец уводит жену в гостиную и усаживает на диван. По слегка ошарашенному виду папы, мне ясно, что эта новость не настолько спокойно им принимается. Тадеуш Кошмар выглядит немного бледным, но в целом вроде ничего. Кажется, даже рад грядущему пополнению. А вот Демьян Морозов, как приклеился к стене возле окна, так и стоит там, не сводит с меня взгляда и все еще хмурится. «Чего тебе?» Бормочу я почти беззвучно, но очень даже зло и передразниваю его. «Какие нахуй 8 недель?» «Мне вот интересно, Морозов, о чем ты сразу подумал? Небось, ты в своей голове решил, будто я от Олега залетела или от кого, а главное, как умудрилась, если...» «Я намеренно не договариваю, пусть сам додумывает. Уж я-то точно прекрасно помню, что именно Демьян лишил меня невинности». «Мат тебе не идет», — бормочет Морозов и, оттолкнувшись от стены, делает по направлению ко мне 2 шага. «Не подходи!» — шиплю я и вскидываю тот самый половник, которым планирую, если не разбить башку Демьяну, то основательно погнуть в нескольких местах. «Просто вали к черту, понял? Иди вон снег чисть». Должно быть, на моем лице написана полная решимость не общаться с Демьяном, потому что парень хмуро отворачивается и уходит из комнаты. А я седаю на стул. Меня слегка потряхивает от адреналина. Но в одном я уверена наверняка. Сейчас отцу и Лизе не стоит ничего знать о нас с Морозовым. Да и есть ли мы, нужно еще разобраться. Меня коробит от того, как легко Демьян способен обвинить меня в измене. И пусть он не высказывает своих предположений, а я прекрасно вижу упрек в его глазах.